Глава 7. Ехать в Континиус было рано. Домой не имело смысла, поэтому я прошлась по магазинам, затем легко поужинала в кафе и только после встретила с Еленой Ивановной. Открывая мне дверь, она посмотрела на меня с такой надеждой, будто ждала с порога услышать: «Вашу дочь сегодня же отпустят домой». «Ну что вы мне скажете, Полиночка?» «Скажу, что расследование продолжается. Как я вам и обещала, мы выиграли время». Сказав это, я заметила, что Курникова не только не обрадовалась, а даже погрустнела. «Елена Ивановна, что с вами?» «Я уж не знаю, хорошо ли это или плохо, что следствие затягивается. Может, лучше уж побыстрее суд?» «Чем лучше?» «Как чем? Ксюшу домой отпустят». Портнов сегодня звонил, передавал от дочери привет и еще раз заверил меня, что добьется условного срока. Сегодня после обеда он должен был встретиться с Ужовой. «Врет все ваш Портнов. Ни с какой Ужовой он даже и не думал сегодня встречаться. Он до 3 часов сидел в своей конторе, а потом поехал в «Зенит», чтобы поиграть в теннис». «Полина, что вы такое говорите? В какой теннис?» «В большой. Сейчас я вам покажу». Я достала мобильник и стала демонстрировать Курниковой фотографии. «Погодите, а это кто?» Елена Ивановна узнала Щербакова. «Неужели Игорь Дмитриевич?» «Да, они, как выяснилось, приятели». «А зачем вы мне это показываете?» Недовольно осведомилась Курникова. «Я хочу вам доказать, что Портнов не тот человек, который должен защищать Ксению. Артем Андреевич, мягко говоря, аферист, и вам надо отказаться от его услуг». «Как аферист? А выглядит так солидно. Потом мы ему столько заплатили, он вроде старается. А зачем вы тогда обратились ко мне?» Светочка уговорила. В минуту душевной слабости я ей рассказала про нашу беду, и она меня уговорила. А теперь я думаю... Нет, я уж и не знаю, что думать. «Елена Ивановна, я сейчас еще дам вам кое-что послушать». Я достала диктофон и включила запись, сделанную около адвокатской конторы. Курникова прослушала ее, но, кажется, ничего не поняла. «Полина, так вы разводитесь с мужем? Вам сейчас не до наших проблем?» «Да нет же, я вообще не замужем. Мне пришлось специально придумать эту историю с разводом, чтобы прощупать Портнова. Он согласился мне помочь, заведомо зная, что эту проблему невозможно решить в мою пользу законным способом. Артема Андреевича только такие дела и привлекают». «Какие такие?» «Требующие нестандартного подхода. Хотя нет, выражение «нестандартный подход» не совсем отвечает реальности. Пожалуй, надо называть вещи своими именами. Артем Портнов только прикрывается вывеской адвокатской конторы, а на самом деле, опираясь на хорошее знание законов, манипулирует людьми в корыстных целях. В общем, мошенник в хорошем костюме». «Выходит, он не защищает Ксению, а манипулирует ею?» «Думаю, что так и есть». «Но куда же смотрят коллеги адвокатов, прокуратура, суд?» «Кто куда? Одни дальше своего носа ничего не видят, другие смотрят в свой карман. Третьи, возможно, о чем-то догадываются, но предпочитают ни во что не вмешиваться». «Вот это мы влипли!» Елена Ивановна схватилась руками за голову. «Но как же мне отказать Артему Андреевичу? Я даже не представляю, как это сделать». «Очень просто. Позвоните завтра Портнову и прямо скажите, что отказываетесь от его услуг, не объясняя никаких причин. Поменять адвоката – это ваше законное право». Нет, я так не могу. Ксюша нас не поймет, а Портнов будет просить объяснений. Если Щербаков его друг, то Артем Андреевич станет руками и ногами цепляться за нас. Им ведь надо во что бы то ни стало представить виновата именно Ксению. Елена Ивановна, вот в этом вы правы. Просто так эта парочка не сдаст своих позиций. Придется с ними пободаться. Потом надо срочно найти другого адвоката, причем хорошего. Как бы во второй раз не ошибиться. Но толкового адвоката найти не проблема. В этом я могу вам посодействовать. У меня есть кое-кто на примете. Хорошо. Я завтра утром посоветуюсь с мужем. И тогда мы вместе примем окончательное решение. Миша ходить не может, а вот с головой у него все в порядке. Посоветуйтесь, согласилась я. Дома меня ждал гость, Сергей Дмитриевич Курбатов. Я сразу поняла, что Ариша специально пригласил давнего друга нашей семьи, подполковника ФСБ, чтобы кое о чем его расспросить. Судя по тому, что они играли в карты, никаких серьезных разговоров пока не велось. Еще я обратила внимание на портрет. Он вернулся на место. «Сергей Дмитриевич, а вы случайно адвоката Портнова не знаете?» Я намеренно не уточнила, старшего или младшего. Мне было интересно, про кого подумает Курбатов в первую очередь. «Конечно, я знаю Андрея Антоновича. Это гениальный адвокат. Правда, он уже около 3 лет не практикует, вышел на пенсию». «А что так? Возраст подошел? Или проблемы со здоровьем?» «Нет, тут дело совсем в другом. Конечно, к тому времени Андрей Антонович уже перешагнул 65-летний рубеж, но выглядел на полтинник, никак не больше. Потом у него молодая жена. Это, наверное, о чем-то говорит?» – спросил Курбатов, подмигивая деду. «Ну, наверное». Ариша многозначительно улыбнулся. «Так в чем дело?» – уточнила я. 3 года назад Портнов проиграл одно громкое дело. Может, помните процесс над Кадаряном, бывшим владельцем сельскохозяйственного рынка?» «Так смутно», – призналась я, а дедуля и вовсе развел руками. «Надо сказать, что дело Кадаряна было шито белыми нитками. Кое-кто в нашем городе претендовал на этот рынок. Вот и подставил его владельца. Портнов взялся защищать Михаила Артуровича, ни минуты не сомневаясь в том, что его подзащитный будет оправдан. Только все пошло наперекосяк. Ни один свидетель защиты не явился на судебное заседание. Зато откуда-то всплыли новые свидетели обвинения. Заключительная речь Портнова и вовсе провалилась. Андрей Антонович пытался строить свою защиту на том, что Кадарян стал жертвой межнационального конфликта. Это не было взято с потолка. И самому Михаилу Артуровичу, и членам его семьи неоднократно угрожали. Только эта линия защиты оказалась проигрышной. Прокурор опроверг факт национальной розни, ссылаясь на то, что Кадарян родился и всю жизнь прожил в Горовске, а его супруга и вовсе русская. Суд не учел никаких смягчающих вину обстоятельств. Кадарян получил максимальный срок, тот, на котором настаивал прокурор. Значит, Портнов старший проиграл дело, и это больно ударило по его самолюбию, так что он предпочел уйти, срезюмировала я. Вот уж не думала, что мастодон Горовской адвокатуры может так легко сломаться. Я бы не сказал, что это решение далось ему легко и быстро. После Андрей Антонович выиграл несколько судов, а затем вышел на пенсию и уехал вместе с молодой супругой из Горовска. «Если бы я выиграл несколько судов», – мечтательно произнес Ариша. «Наверное, тоже бы вышел на пенсию и отправился бы в круиз на собственной яхте. Палет, ты составила бы мне компанию? Ох уж эти мужчины! Обещают то, чего не имеют. Вот выиграй хотя бы одну яхту, а потом зови в кругосветку. Аристарх Владиленович, а вы какие карты взяли бы с собой в круиз? Игральные или те, что с параллелями и меридианами? Посмеиваясь, уточнил Курбатов. Ладно, ладно, помечтать не дадите. Так что там насчет портного? Сейчас Андрей Антонович живет со своей супругой Любашей в селе Суровкино. Это в соседней области. У них огромный брусчатый дом. На первом этаже творческая мастерская. Мастерская? Да, немногие знают, что Андрей Антонович талантливейший живописец. А мне посчастливилось видеть его картины. Дядя Сережа, вы были с ним настолько близки? Не скажу, что мы закадычные друзья, но хорошие знакомые. Это правда. Однажды, лет 20 назад, мне пришлось консультироваться у портного по одному делу. С тех пор мы поддерживаем приятельские отношения. Даже сейчас? Уточнила я. Даже сейчас. Этим летом мы с женой гостили у портного в Суровкино. Свежий воздух, грибы, ягоды, рыбалка. Мы с Антонычем весь день просидели на речке с удочками. Жены на нас даже обиделись. Ну еще бы! Дай мужчине рыбу, он будет сытый и довольный лежать на диване. Научи мужчину ловить рыбу, он променяет жену на удочку, — съязвила я. Ой, Полина, у тебя очень опасное чувство юмора. Пожурил меня Курбатов. А я не шучу. В жизни так и бывает. Аристарх Владиленович, где эта ваша внучка таким жизненным премудростям научилась? Вроде замуж пока не ходила. Сам удивляюсь. Наверное, тлетворное влияние подружек. Некоторые из них уже успели сменить несколько мужей. Дед не упустил случая и сел на своего любимого конька. Ладно, признаюсь, насчет рыбалки я погорячилась. Как способ релаксации, это, пожалуй, то, что надо. Да, лично мне это сидение на бережку, без всякой сотовой связи, лучше всего подходит для полноценного отдыха. Сергей Дмитриевич мечтательно вздохнул, затем продолжил. Так вот, этим летом я узнал, что именно заставило Андрея Антоновича поставить точку в его адвокатской карьере. «Что?» – спросили мы с дедом в один голос. Портнов узнал, что и прокурор, и судья были куплены. Тот, кто занял место Кадаряна, не пожалел средств на устранение соперника. Андрей Антонович понял, что его опыт и красноречие бессильны против денег. К аппетитам некоторых судей закон не приложишь. И если в судах свобода совести допускает сделку с совестью, то несогласный должен уйти. Вот Портнов и ушел. Сильный человек. А по-моему, это проявление слабости. Уехал от проблем в деревню, рыбачит, рисует тамошние пейзажи и понятия не имеет, наверное, что здесь творится. В сердцах выпалила я. Почему не имеет? Андрей Антонович вовсе не оторван от реального мира. Как тебе это показалось? У него много друзей и хороших знакомых, с которыми он поддерживает отношения. Портнов живо интересуется тем, что происходит в Горовске. Интересно. А про сына ему никто ничего не рассказывал? Про Артема? Мне известно, что он пошел по стопам отца. А в чем дело? Мы с дедулей переглянулись. Пришло время поведать о делишках Портнова-младшего. Но кому из нас начать? Я поняла, что Ариша не хочет брать на себя эту миссию. Дядя Сережа, я тут одним делом занимаюсь. Я уж понял. И все жду, когда кто-нибудь из вас введет меня в курс этого дела. Аристарх Владиленович пригласил в гости. а потом интриговал вплоть до твоего, Полина, прихода. Как мог? Ты начала с вопросов. Простите, просто я не знала, с чего начать. Ой-ой-ой, ну какая скромница! Хватит уже ходить вокруг да около. Что такое натворил Артем? Много чего. Вот дедуля хочет рассказать одну любопытную историю из жизни нашего соседа. Ариша, конечно, был не в восторге от того, что я перевела стрелки на него, но деваться ему было некуда. Сам ведь пригласил к нам Курбатова. Допив чай, дедуля стал неторопливо вещать о том, как Денис Злобин хотел найти в суде справедливости, но попал на бабки. Аристарх Владиленович, неужели вы хотите сказать, что Артем все доказательства сфальсифицировал? Сергей Дмитриевич перевел изумленный взгляд с деда на меня. Полина, ты тоже так считаешь? Да, теперь я в этом стопудово уверена. Подделать задним числом протокол осмотра места ДТП, показания свидетелей, не думаю, что такое возможно. Скорее всего, ваш сосед большой авантюрист. Хотел скрыть следы ДТП таким вот необдуманным способом. «Денис не авантюрист, а серьезный бизнесмен», – возразил Ариша. «Мне кажется, – сказала я, – что взятка могла поспособствовать тому, что гаишники переписали протокол. Разве нет?» «Ну, допустим, все так и было». Курбатов нехотя, но все-таки попытался принять нашу точку зрения. «Значит, вы хотите реабилитировать владельца Лексуса?» «Нет, Денис сам в состоянии о себе позаботиться. Кстати, Лексус он поменял после того случая на Мерседес. А вот одна барышня действительно нуждается в помощи, хотя имеет адвоката». Ариша повернулся ко мне, давая понять, что мне пора брать у него эстафетную палочку. Я рассказала дяде Сереже все, что считала нужным. О Ксении Курниковой, ее работодателе и адвокате. Сергей Дмитриевич слушал меня очень внимательно, ни разу не перебил замечанием или вопросом, хотя по выражению его лица было заметно, что-то уточнить по ходу дела ему хотелось. Когда же я замолчала, Курбатов никак не мог найти слов, чтобы прокомментировать услышанное. «Ну, что скажете?» – спросила я. «Я не знаком с материалами уголовного дела, поэтому не могу судить о виновности Курниковой. Как говорится, казнить нельзя помиловать. Но вот диктофонная запись, она наталкивает на размышления. Честно говоря, я не знаю ни одного законного способа помочь той корыстной леди, которую ты играла. Артем же говорит, что у него возникла в голове концепция защиты. Ну, а я что говорю? Не знаю, не знаю. Возможно, Артем тоже с тобой играл. Нет, он не мог меня вычислить. Я не про это. Допустим, ты ему понравилась. Вот Артем и захотел встретиться с тобой вновь. Рано или поздно он скажет, что ты желаешь нереального. Дядя Сережа, ну не надо фантазировать дальше, пожалуйста, — взмолилась я. Ничего личного там не было и в помине. Я бы почувствовала. Сначала он смотрел на меня поверхностным взглядом, как из окна проходящего поезда. Интерес появился только тогда, когда он понял, что я его клиентка. Это твои эмоции. Не хватает фактов. Ясно. Артем сын вашего приятеля. Вот вы его и защищаете. Я стараюсь быть беспристрастным. Между прочим, Андрей Антонович как раз сыну обязан своей первой седой прядью. Да? Это уже интересно. Расскажите, что он натворил? Сейчас я попробую связать воедино все, что мне доводилось слышать об Артеме из разных источников. Давайте. Мне известно, что Артем лет 7 рос без матери. Она умерла при родах, причем жизнь ребенка врачам сохранить тоже не удалось. Наверное, это отложило определенный отпечаток на психику мальчика. В подростковом возрасте он не признавал никаких авторитетов, вел себя эгоистично, иногда агрессивно. Но через такие муки взросления проходит каждый второй ребенок, получивший в детстве психологическую травму. К окончанию школы все эти симптомы стали сглаживаться. Артем даже пошел по стопам отца, поступил в областной юридический институт. Правда, его оттуда едва не исключили. За что? Кажется, в курсе на втором или третьем Портнов-младший ушел в длительный загул на почве неразделенной любви. Куратор отловил его в какой-то рюмочной и стал воспитывать. Мол, твой отец такой уважаемый человек, а ты позоришь его доброе имя. Артем, недолго думая, взял, да и съездил по физиономии преподавателя. Но на этом не остановился, а до кучи устроил в рюмочный погром. В общем, задержали его на 15 суток, а в институте стали готовить документы на отчисление. «Но папочка, наверное, подсуетился», – предположила я. «Полина, не надо в таком тоне отзываться об Андрее Антоновиче. В силу своей профессии он защищал серийных убийц и насильников. Так неужели оставил бы в беде единственного сына?» «Простите». Да, Портнов поехал в областной центр и добился, чтобы Артема перевели в наш Горовский институт на юрфак. После этого парнишка остепенился и даже зауважал отца. Но вот когда Андрей Антонович женился, причем на молодой женщине, всего несколькими годами старше Артема, отношения отца и сына снова дали трещину. Нет, какого-то жуткого противостояния между ними не было, они просто отдалились друг от друга. Но Артем к тому времени уже окончил институт. Поначалу работал в прокуратуре, но недолго, потом в милиции. Уж не в ДПС ли? Честно говоря, я не в курсе. Когда же отец уехал из Горовска, Артем подался в адвокаты. Признаюсь, я ни разу ни от кого не слышал отзывов об адвокате Артеме Портнове. Но летом, когда гостил в Суровкино, Андрей Антонович сказал, что следит оттуда за успехами сына и даже гордится ими. Просто он не знает, что скрывается за этими успехами. Возможно, ты права. В общем так, я со своей стороны попробую навести кое-какие справки. И об откатном деле, и об Артеме. А ты, Полина, пообещай мне, что не будешь рубить с плеча. Дядя Сережа, воспротивилась я. Знаю я тебя, ты, девушка, импульсивная. Курбатов перевел взгляд на деда. Поэтому вы, Аристарх Владимирович, держите все под своим контролем и не дайте ее эмоциям взять верх над разумом. В самом скором времени мы устроим планерку и решим, что делать дальше. Все ясно? Все, подтвердила я, лишь бы прекратить этот занудный разговор. Так точно, ответил дед и пошел провожать гостя.